Довольно скоро, однако, все сошлось на няне. Она была еще тем фруктом. Лицо Пичфорда я, конечно, мог забыть, но что касается той немки, черта с два я ее забуду. Холодная, как треска, эта девица. Соизволила дать показания только один раз. Один единственный раз, подумать только. О ребенке, который погиб, находясь под ее присмотром, потом как отрезала. Ни слова, ни уголовной полиции, ни своему адвокату, ни судье, никому. Использовала право молчать на полную катушку. И ни слезинки не пролила. Хотя чего еще ждать от фрицев? Не понимаю, как вообще этим родителям пришло в голову нанять ее. Краем глаза Линли заметил, что Хейверс стукнула ручкой по блокноту. Он глянул в ее сторону. Она яростно буравила личи глазами. Хейверс была не из тех, кто мирится с предрассудками, будь то ксенофобия или женоненавистничество. И Линли видел, что с ее губ вот-вот сорвется замечание, которое не улучшит отношения между нею и старшим инспектором. Он поспешил вмешаться. Происхождение девушки работало против нее. Против нее работала вся ее мерзкая фрицевская сочность. «Мы будем сражаться на пляжах», — буркнул себе под нос Хейверс, передразнивая Черчилля. Линли бросил на нее предостерегающий взгляд. Она в ответ стрельнула в него глазами. То ли Лич не расслышал слов Хейверс, то ли предпочел проигнорировать их, но в любом случае Линли был ему благодарен. Сейчас не время спорить о политических убеждениях, разлад в их рядах делу не поможет. Старший инспектор откинулся на спинку кресла. — Значит, вы сумели откопать только ежедневник и телефонные сообщения? — Пока да, — ответил Линли. Также в доме находилась открытка от женщины по имени Лин, но, похоже, к делу это не относится. У этой Лин умер ребенок, и миссис Дэвис ходила на похороны. — И больше никакой корреспонденции? — спросил Лич. — А счета, письма и тому подобное? Линли покачал головой. — Ничего. Никакой другой корреспонденции. При этом он старался не смотреть в сторону Хейверс. Хотя на чердаке она хранила целую коллекцию, посвященную сыну. Газеты, журналы, концертные программки. Майор Уайли говорит, что Гидеон и миссис Дэвис не общались, но, судя по этой коллекции, я бы сказал, что она не была ей инициатором разрыва. Не была. — Значит, это сын? — спросил Лич. — Или отец? — То есть мы снова возвращаемся к спору на автостоянке. — Вполне возможно. — Да. Лич допил кофе и смял пластиковый стаканчик. — Все-таки странно, вы не находите? — Почти никакой информации. И где в собственном жилище этой Дэвис? — Жил она очень скромно, сэр. Лич смотрел на Линли. Линли смотрел на Лича. Хейверс яростно строчил что-то в блокноте. Никто ни в чем не признавался. Линли ждал, чтобы старший инспектор дал ему необходимую информацию. Лич не сделал этого. Он так сказал. Тогда поезжайте к Дэвису. Найти его, наверное, нетрудно. Таким образом, планы были составлены, задания розданы, и Линли с Хейверс вскоре вновь очутились на улице, направляясь каждый к своей машине. Хевер зажгла сигарету и спросила, что вы собираетесь делать с письмами, инспектор? Лена не стал притворяться, будто ему нужны пояснения. Отдам их у Эбберли, ответил он. Потом. Отдадите их? Хевер затянулась и раздраженно выдохнула струю дыма. Да если кто-нибудь узнает, что вы забрали их с места осмотра и не доложили о них, то есть что мы забрали их с места осмотра и не доложили о них... — Черт побери! Вы понимаете, к чему это может привести, инспектор? А тут что, и компьютер? Почему вы не сказали Личу про компьютер? — Я скажу, — Хейверс с ровным голосом произнес Линли, — как только узнаю, что в нем. — Святые угодники! — вскричала Хейверс. — Ведь это же сокрытие! — Послушайте, Барбара, информация о том, что мы забрали письма и компьютер, может дойти до Лича только одним способом.